Добрый день. Я приветствую всех нашим очередным виртуальным уроком. И сегодня я хочу вам показать на системе мироздания, откуда появляются вот такие кризисы, такие состояния, которые сегодня сваливаются на нас. Попробуем разобраться. Я, вы знаете, к урокам, как правило, не готовлюсь. Все зависит от того, насколько мы чувствуем друг друга. И попробуем как-то так найти такое общее наше желание, стремление, которое бы помогло нам выяснить, где вообще мы находимся и что с нами сегодня происходит. Мы с вами говорили уже много раз, но я пробегусь и повторю, что это за система мироздания, которая управляет нами, и почему сегодня мы видим таким ее управление. Мы с вами знаем, что свет создал кли, желание, и желание, оно полностью подобно свету, потому как свет просто отпечатал себя в этом желании и сделал из него обратное себе. Желание, оно вторично, свет первичен, и поэтому желание полностью управляется светом. Свет управляет желанием так, что его управление приводит желание к тому, что оно в итоге должно достичь уровня света, подняться на его уровень, на его ступень, стать таким, как он, вечным, совершенным, первичным, по сути дела. Вот как сделать так, чтобы это вторичное желание, производное от света, стало первичным, в этом заключается весь процесс мироздания, он к этому нас должен привести. Почему нас? Да потому что все, что находится здесь в этом желании, оно разлагается на две части. Одна часть – это система миров, система взаимодействия между светом и желанием. И вторая часть – это уже души или творения. Души, творения. Свет в итоге управляет желанием, если мы возьмем здесь желание, или душа, творение, есть много синонимов, управляет через систему миров. Таким образом, чтобы вызвать в душе необходимость подняться по этой системе миров, включиться в нее и подняться по ней обратно к свету. Вот это миры. Как это делается? Мы с вами не раз уже рисовали, но придется нам нарисовать еще раз, чтобы подойти к самому главному. Свет сначала строит всю систему миров. Постепенным уменьшением себя, он постепенно уменьшает желание. И таким образом получается, что у нас есть система как бы фильтров. Один из фильтров называется Адам Кадмон, затем Ацилут, Брия, Ицира и Асия. Вот это миры, та система, через которую действует свет. Система фильтров. Допустим, здесь свет в конце. Выход света из всей этой системы, он нулевой, практически, или он называется, в Каббале он называется Нер Дакик. А на русский переводится как искра. Всего лишь маленькая искра света. Нер Дакик. Нер – это свеча, а Дакик – это маленькая свеча. Буквально такая еле-еле мерцающая. Это и есть тот свет, который нас оживляет, держит наш мир весь, дает всю энергию. Это та искра света, которая прорвалась из духовного мира в наш мир и этим взрывным своим воздействием создала всю материю нашего мира, наш земной шар и растительную, животную и человека здесь, на нашем земном шаре. Это и есть Нердакик. Представьте себе, что же за энергия, что же сила у света на всех предыдущих больших ступенях. Так вот, эти пять ступеней, они практически полностью поглощают свет, но начертим их, как будто они равные. 20, 40, 60, 80 и 100%. Ну, то есть, если в мире Адам-Кадмон свет практически, он уменьшается очень мало, с нуля, со 180 до 60, до 40, до 20 и до 0. Ну, таким образом он уменьшается. Значит, 100 мы напишем здесь так. 80, 60, 40, 20 и 0. Так будет лучше. Так он уменьшается по ступеням этих миров. В каждом из ступеней, мы с вами знаем, есть у нас еще 5 подступеней. И в них тоже еще 5 ступеней. Всего 125 ступеней, которые, как фильтр, постепенно-постепенно уменьшают свет. После того, как создалась эта система взаимодействия между светом и желанием настолько, что уменьшением света уменьшается желание, то в нашем мире получается практически нулевое влияние света, очень-очень маленькое, но оно именно и движет нашим миром. И желание, которое в мире бесконечности здесь создано светом, оно в нашем мире уменьшается всего лишь до наших маленьких желаний. Неживая, растительная, животная и человеческая природы нашего мира. Вот эти все маленькие желания, которые здесь, в нашем мире, существуют. Вся система построена на том, чтобы желание в нашем мире, оно было бы микроскопическим, нулевым практически, очень маленьким. Но чтобы оно на себя смогло приобрести намерение. Намерение приобретается от света. И это намерение называется экран, масах. Экран. Масах. А вот это желание. Что же это за такое вообще экран? В нашем мире все наши желания, неживая растительная, животная, человеческая природа, все наши желания – это желание ради себя. Ради себя. И в этом желании ради себя, к себе, мы развиваемся с вами. А для того, чтобы выйти на следующий уровень из нашего мира в высший мир, мы должны развить в себе на те же желания, которые в нас возникают. Желание не ради себя, а вне себя. Вне себя. И тогда мы будем равными свету. То есть желание остается желанием, оно просто уменьшается постепенно. Можем нарисовать его по-другому. Оно уменьшается постепенно с высшего мира до нашего мира. Можем нарисовать его вот таким образом. Свет постепенно-постепенно уменьшается. Мы тоже чертили всякие такие графики. цвет постепенно-постепенно уменьшается, и таким же образом уменьшается и желание. Значит, это свет, а это созданное им желание. Вместе они вот в таком большом объеме находятся на уровне мира бесконечности, и вместе они нисходят до нашего мира, как пишет Баля Сулам в Птиха. Это называется у нас введение в науку Каббала. И достигает нуля. Ноль света практически и ноль желания. На этом нулевом уровне света и желания мы, значит, говорим, что этот нулевой уровень, он практически называется телом человека в нашем мире. Тело человека и жизнь, которая в нем. Тело плюс жизнь. Тело – это желание, а жизнь – это свет в нем. И вот мы должны сейчас это тело и желание из нашего мира начать поднимать. Мы не должны, в принципе, начинать поднимать. Мы развиваемся все время в течение многих-многих-многих тысяч лет в наших земных эгоистических желаниях. То есть, если давайте мы здесь нарисуем 1, 2, 3, 4, 5 миров. Так? Это Ак, Ацилут, Брия, Ицира, Сия, и тут то же самое, Ак, Ацилут, Брия, Ицира, Сия, нисхождение света, свет он первичен, и желание вторично. Оно, соответственно, свету уменьшается. Чем меньше я вижу перед собой всевозможных наслаждений, всевозможных впечатлений, тем меньше я желаю. Я даже не знаю о том, что они существуют. Ведь каждое наслаждение, если оно скрывается от меня, у меня к нему пропадает желание. Значит, в течение истории мы с вами говорили, нашей земной, мы начали развиваться с действительно практически нулевого желания, и в течение истории мы достигаем какого-то определенного его уровня, допустим. Так? Ну, тут в наше время, на протяжении последних там сотни лет, допустим, до 20 века оно развивалось практически линейно. Это был 19 век. А вот в 20 веке оно развилось очень бурно. И сейчас мы находимся в еще более экспоненциальном таком подъеме желания. Что происходит с нами? И как мы управляемся? Управляемся мы так. Система, которая нами управляет, называется мир Ацилут. Мы с вами о нем говорили, я вкратце просто по нему пробегусь. Кто знает, знает, а кто нет, даже если он и не поймет этого, ничего страшного. Я только нарисую здесь, чтобы было понятно. Это график времени, а это желание. Это, значит, начало истории человечества. Я бы здесь бы поставил бы, откуда мы можем его правильно измерять, это от Адама. Адам. Это минус 5768 лет назад. И далее все эти века. Сегодня у нас начало 21 века. Сегодня у нас 5768 год, соответствующий 2008 году по нашей эре. Далее, каким образом мы задействованы в нашем мире? Мы говорили с вами о том, что все желание, которое находится в мире бесконечности, оно делится на две части. Желание отдающее, мы измеряем это относительно парцуфа Гальгальта, отдающее желание от П до Табур, и желание, получающее от Табур до Сиюм. Значит, это отдающее свойство, а это получающее свойство. Для того, чтобы привести творение к подобию свету, к подобию Творцу, для этого нам надо эти получающие свойства сделать отдающими. Каким образом? Надо привнести сюда вот эти отдающие свойства, и когда эти отдающие свойства будут над получающими, над желанием, то есть у меня желание, я могу его использовать ради себя, ради себя. Я могу его не использовать никак. Такое состояние называется цимцум алиф. Вообще не использовать. Не использовать. И могу его использовать ради других или ради Творца. Или вне себя. Желание остается одним и тем же. Желание. Оно остается одно и те же, одно и то же. На него только изменяется намерение. Для чего я использую это желание? С выгодой для себя? Не использую по каким-то причинам? Или использую с выгодой для других? То есть каким образом я произвожу расчет? Что я делаю? Так вот. Цель заключается нашего сотворения и нашего всего изменения в том, чтобы на это желание получать, которое есть здесь под табуром, привнести вот это намерение отдавать. Как оно делается, мы с вами говорили тоже. Здесь развиваются такие системы, которые называются парцуф Аб, парцуф Сак. Я на этом не буду останавливаться, потому что это очень длительная учеба. О парцуфе Гальгальте в первом сокращении говорится в первой части Талмуда Сарасферот. Парцуф Аб – это вторая часть Талмуда Сарасферот и так далее. То есть это очень много страниц этому делу посвящено, изучать это довольно длительная история, мы с вами немножко об этом говорили. Сак – это свойство отдачи, и вот этот сак, он и должен спуститься вниз, чтобы здесь дать свое намерение отдачи. Он так и делает, этот сак спускается вниз и смешивается свойства отдачи и свойства получения смешиваются вместе. И в итоге получается, что вот этот вот парцуф, который сюда снисходит, это распространение свойства отдачи. Свойства отдачи. Оно в итоге становится состоящим из своего свойства отдача и из принявшего к себе свойства получения. Два свойства в одной системе, чего раньше не было. Вот это вот произошло. Вся эта вещь уже изучается в Талмуде Сарасферот, часть шестая. А далее, после того, как произошло смешение свойств в одной системе, но они еще отделены друг от друга. Расстояние между ними, то, что их друг от друга отделяет, называется парса. Теперь заключается задача в том, чтобы на каждое желание, которое есть в творении, добавить правильное намерение ради отдачи, а не ради получения. Как это делается? Это делается разбиением этих двух частей. То есть сак в следующий раз делает такое, тот же сак, он делает такое действие здесь наверху, при котором свет входит в свойство отдачи и проходит это свойство отдачи, как будто нету этой парсы, и проходит вниз в свойство получения и разбивает его. Что значит разбивает его? Получается, что это свойство желания получать, оно приобрело в себя свойство отдачи. Вот это свойство отдавать, а это свойство получать. И в итоге у нас получилось одно большое, большое-большое вот такое вот свойство, которое желает отдавать, чтобы получать. Это очень интересная вообще вещь. Смотрите, здесь у нас было просто желание получать. Знаете, оно какое? Как у ребенка, допустим. Вот я напишу здесь в скобках «ребенок». Младенец. Или у животных, или у растений. Просто желание получать, абсорбировать в себе. Такие свойства, они не вредны другому, потому что они инстинктивны. Они просто исходят из самого желания. Они не происходят во вред другому. Как, допустим, мы видим, львица охотится за козленком. Она не желает сделать ему зла. Она управляется своим желанием получать для того, чтобы просто насытиться. Поэтому отсутствует чувство стыда, нет ничего, чтобы мы могли сказать, что она вредное животное или полезное животное. Природа, которая в ней, управляет ею, и таким образом они взаимодействуют. Все части природы между собой. Сильный поглощает слабого. А слабый, он должен быть в чем-то мудрее сильного, чтобы убежать от него, чтобы каким-то образом скрыться и достаточно быстро размножиться, чтобы сильно не уничтожил весь его род и так далее. То есть происходит такая реализация желания получать, которое в нашем мире, оно не считается эгоистическим. Просто желание получать, как у маленького ребенка. Допустим, часто наблюдаю такое. Допустим, я сижу за столом, в гостях у кого-то, подходит какой-то малыш и хватает что-то у меня с тарелки. И никто ему ничего не говорит. Или говорят ему что-то, но все понимают, что это он действует инстинктивно, своим маленьким желанием. Он при этом не понимает, что это не его, что это некрасиво или как. Он просто берет и использует это. Вот такого типа желания было здесь, первоначально созданное Творцом. Желание получать. А теперь, когда это желание получать смешалось со свойством отдачи, оно стало уже коварным. Теперь оно даже понимает, что стоит отдать кому-то для того, чтобы получить больше. То есть я могу теперь взаимодействовать с кем-то ради того, чтобы на нем заработать, ради того, чтобы его использовать ради себя. И мы видим в истории человечества, как развивается эгоизм. Вначале люди просто убивали, съедали друг друга, что-то делали такое, обменивались чем-то друг с другом, воевали. Они желали просто пользоваться своим вот этим естественным природным желанием. А постепенно, когда эгоизм начал развиваться, вдруг почему-то началась торговля, я хочу выиграть что-то большее. Я хочу тебя использовать, я беру себе раба, я хочу его использовать и так далее. То есть желание становится более коварным, и оно становится более изощренным. Я готов тебе что-то отдать для того, чтобы от тебя что-то больше получить. Оно уже начинает это желание понимать, что существует еще одно такое свойство отдачи, которое может даже служить для получения. И мы видим, как на протяжении истории человечества как развивается одновременно само желание и развивается вместе с тем его намерение, как мне больше изощренней использовать окружение для того, чтобы больше получить. Ну вот, допустим, происходят сейчас выборы во многих странах. Мы видим кандидатов, как все они говорят, мы для вас, мы ради вас, мы хотим вам только сделать добро и все прочее. Мы знаем, что все это абсолютная ложь, что все это просто спекуляция их и коварство, и все они желают только ради себя, потому что их гордость, их желание к власти, их страсть к известности, к влиянию, она побуждает их буквально ползать перед нами на коленях, чтобы мы дали им возможность реализовать это желание получать в виде власти, в виде управления. То есть вот здесь мы видим, особенно в таких личностях и вообще везде в нашей жизни, мы говорим друг другу спасибо, пожалуйста, сделайте одолжение, я тебе сделаю и так далее. Но мы же все эгоисты. Почему мы можем так вообще общаться? Потому что мы уже обучились с вами на предыдущих наших жизнях и сегодняшней жизни в нашем воспитании, что если мы так будем относиться друг к другу, то мы сможем больше от этого наполниться, чем если мы будем использовать только наш естественный природный эгоизм, потому что тогда нам не позволят им пользоваться. А так, если я отдаю другому, получаю от другого, он отдает мне, получает от меня, то тогда мы друг от друга можем получить какие-то дополнительные наполнения. Поэтому в результате разбиения, оно называется швира. Швира – это когда свойства отдавать вошли в желание получать, от этого эгоизм стал более изощренным. И вот тут он называется эго, эгоизм. Мы не говорим о том, что эгоизм существует в живой природе или в растительной природе. Ни в животной, ни в растительной его нет. Хотя происходит поглощение, происходят завоевания всякие, но это не для того, чтобы использовать другого во вред ему. В то же время, когда отдача ради получения, она всегда со стороны человека только может происходить. Чем человек более развит, тем более изощренно он пользуется этим свойством, тем больше он может камуфлировать себя, он может скрывать себя, свои намерения. И тогда он, в принципе, думает о том, как возвыситься над другим, как использовать другого. Причем эта отдача, чтобы получать, она реализуется в нас не только для того, чтобы мне было при этом больше, чем у других, а она реализуется в нас еще, как я, если не буду получать больше от других, то, по крайней мере, я могу сделать так, чтобы другие получали меньше, чем я. То есть человек, когда он думает только о том, чтобы было в нем желание, то он думает только себе, просто себе, как маленький ребенок, себе. А когда он уже ощущает свойство отдачи, то он уже понимает, что значит другой. И тогда уже он измеряет себе и другому относительно другого. Я не использую, в первом случае я использую желание только для себя. То есть я желаю его наполнить. Желание наполниться, наполнить или наполниться, каким оно есть. Каким оно есть. А здесь, когда я начинаю ощущать другого, я уже себя измеряю не относительно того, что у меня не хватает внутри меня. Как, допустим, какой-нибудь тигр схватил добычу, съел кусок, больше он не хочет. Ему больше не надо. Он оставляет и ни на кого больше не нападает. Ему этого достаточно. В то же время, когда мы измеряем себя относительно других, вот это свойство отдачи, которое в нас находится, оно делает из нас эгоистов. Оно сделает из нас таких, что я измеряю себя относительно другому. Другому хорошо, мне плохо. Другому плохо, мне хорошо. То есть я при этом приобретаю, кроме своих желаний, желания других. То есть свойство отдачи, которое есть во мне, которое, в принципе, высоко, гуманно, божественно, оно обращается во мне в свою противоположность. И получается, что я желаю навредить поэтому другим. То есть свойство отдачи, когда оно находится в нас, оно на самом деле изначально находится в нас в самом своем вредном применении, выражении. Когда, ну мы все знаем, что я думаю, чем было бы лучше мне по сравнению с другими, я думаю, чтобы было другим хотя бы, если я не могу сделать, чтобы было мне лучше их, чтобы им было хуже, чем мне. Вот это проблема. И таким образом я постоянно себя веду в жизни. То есть, если бы я был как животное, или как маленький ребенок, я бы никому бы не приносил вред. А здесь я всегда измеряю себя, я относительно других. И у меня нет такого, что я насытился, мне достаточно, мне ничего больше не надо. А мне всегда не хватает, потому что я увеличиваю свое желание, желание мое, и плюс я к себе прибавляю желание общества, других. Поэтому человек, когда он начинает развиваться эгоистически, у него появляются миллиарды новых желаний, совершенно не его. И он начинает за ними гоняться, и он обязан их утолить, и он готов ради этого покорить весь мир. И вот в этом-то и есть наша проблема относительно животного мира. Животный мир существует практически в равновесии с природой. Он потребляет сколько ему надо, выполняет внутреннюю программу природы. А мы все время за счет окружающего общества, приобретая все новые и новые желания, никогда не можем насытиться. Если мы можем изменить себя так, чтобы изменить вот эту вот систему свою, чтобы мое желание постоянно развивалось эгоистически, но я бы одновременно с этим бы развивал бы свойство отдачи, не просто отдачи ради себя, а отдачи не ради себя. То есть отдача другим. То тогда я бы использовал свое бесконечное желание, которое я могу получить от всех, от общества, от других, и мог бы отдавать им бы бесконечно. Таким образом, бесконечное желание и бесконечная отдача другим, они бы меня сделали бы равным Творцу. К этому нас желает привести природа. То есть наш сегодняшний эгоизм, огромный, большой, он создан для того, чтобы мы его, именно мы, не животные, никто, а именно мы, могли его исправить. Перевести из ради себя, себе на другим. И тогда только в таком состоянии он станет не вредным, а полезным. Управляемся мы, идем мы к этому состоянию такой системой. Сейчас мы возвращаемся к тому, о чем мы раньше говорили. Я попробую это объяснить, откровенно говоря, никогда не объяснял. Ни в каком курсе конкретно так не объяснял. Но сейчас попробуем с вами это первый раз выразить. Существует вот та самая парса, о которой мы говорим. Разделение между свойствами отдача и свойствами получения. Здесь внизу, под парса, находятся наши души. Это значит желание получать ради себя, с намерением себе. Желание отдавать для получения ради себя, желание получать ради себя, все ради себя. Вот здесь вот мы находимся, разные наши души находятся здесь, в этом состоянии, которое называется швира, разбиение. Когда в каждой из душ существует, значит, желание, и существует это внутри, желание. И в оболочке намерение. И желания, и намерения, они эгоистические. Эго. Эгоистические. Над парсой находится мир Ацилут. В мире Ацилут есть особый парцуф такой, который называется Заир Ампин. Маленькое лицо, так называемое. И рядом с ним находится его точка Малхут. Мы все относимся к этой Малхут. Что произошло в начале? До того, как это все произошло. Я вам расскажу, чтобы нам было легче чуть-чуть разобраться. Система распространения миров, фильтров из мира бесконечности в наш мир, она распространилась таким образом, что парцуф Ацилут был маленьким, с маленькой Малхут, с точкой. Парцуф Зерампин. Он был в состоянии двух частей, так называемых Хабад, Хагад. А Малхут была как точка. Следующее состояние парцуфа Зарампин было большим, когда он разделился на три части: Хабад, Хагат, Неги, а Малхут стала в виде парцуфа рядом с ним. То есть получила от него вот эти Неги, как 9 сферот. А затем, значит, это Малхут, а это Зарампин. Давайте мы сделаем так, чтобы вы не путались. Малхут вот здесь находится. Вот это одна, это вторая. У нас составляющая. И третья. Затем произошла очень интересная вещь. Малхут разбилась. И Зарампин снова стал маленьким. Для себя он не должен быть большим. Он снова стал Хабад. Хагат. А Малхут обратилась в точку. И все ее девять сферот, они находятся вот здесь вот. Это и есть разбитые души. Мы с вами. Когда-то мы были как парцуф Малхут. И здесь у нас было 10 сферот. В мире бесконечности, в духовном мире над парса. В свойстве отдачи. В духовном свойстве, в духовном мире. И вдруг мы упали. Парцуф Зарампин снова стал маленьким. Из двух частей состоящим. А Малхут стала точкой. Когда парцуф Зарампин находится в маленьком состоянии, в нем есть здесь свет нефеш, а здесь свет руах. Когда он находится в большом состоянии, у него есть здесь свет нефеш, руах и нешама. Максимальный свет, если бы полностью Малхут себя возродила, был бы свет нешама в парцуфе Зарампин, и она бы тоже бы его получила. Поэтому наша душа на иврите называется нешама, по тому максимальному свету, к которому мы стремимся. Как происходит управление нами, чтобы мы возвратились бы обратно в эту систему и стали бы подобными Малхут? Парцуф Зарампин был большим. Сейчас он стал маленьким. Все его вот эти вот неи, хагат и хабат. Вы знаете, что такое хабат хагат неи? Зе хохма бина дат, хесед вура тиферет, нецех од йесод. Это сферот. Значит, это Зарампин большой, это когда он стал маленьким. Тогда его неи опустились вот сюда, вот вниз, под парса. Вот они здесь находятся, его неи. А здесь хагат, и здесь хабат. И эти неи светят, здесь Малхут находится всего лишь как кетер, ее первая сфера, а все 10 сфер от остальные Малхут, они находятся вот здесь вот, это все души. Значит, разбитые души. В Зарампине существует память о том, что он был большим и стал маленьким, потому что души разбились, и ему некому, и его некому отдавать. То есть в Зарампине существует решимот, так называемые, свернутая такая спиралька решимот. От его большого состояния до его малого состояния. И сейчас он находится в малом состоянии. И он начинает с этого малого состояния постепенно, вот так вот, постепенно светить этим разбитым душам. То есть разматывается вот эта вот спиралька Ришимот, это значит, что свет начинает светить все больше, светить этим душам. Он начинает их таким образом все больше и больше возбуждать. Если свет посветил, допустим, на своей первой ступеньке, то души, относящиеся к этой первой ступеньке здесь, не все души одинаковые, одни разбились больше, другие разбились меньше, ведь они занимали всю высоту всех 10 сферот в Малхут, в Парцуф и Малхут. То есть они были разными по высоте. А теперь они начинают реагировать. Те души, которые самые светлые, они реагируют быстрее. Те, которые поэгоистичней, они реагируют позже и так далее, по порядку. Так вот, от этих Нейзарампина начинает светить свет. Все больше, развертывается вот здесь его спиралька Ришимот. Или не спиралька, будем говорить, а просто свет начинает 1, 2, 3, 4 и так далее, подниматься. Эти изменения света в нашем мире называются временем, годы. Дни, сутки, недели, месяцы, все определяется здесь. В науке Каббала это четко описано, чем определяется отношение Малхут и Зарампина, как месяцы, как дни, как ночь, как день, как час, как деление на 6 частей. 6 на 10 это 60 секунд, 60 минут. Почему 24 часа? Это 12 и 12. 24 частей их взаимных парцуфим. Почему существует оборот Солнца, соответственно, Зарампину, оборот Малхут, оборот Луны, соответственно, Малхут и так далее. А мы, Земля, олицетворяем собой вот эти разбитые души, которые находятся между Солнцем и Луной, между Зарампином и Малхут, потому что мы определяем здесь их связь. Вот разбитые души, они как будто здесь находятся. Они определяют, как, сколько получит света Малхут. То есть Малхут – это Луна, а Зарампин – это Солнце. И поэтому таким образом и в наших астрономических всевозможных явлениях Земля заслоняет Луну от Солнца и так далее. Лунные фазы. Теперь, как должны реагировать на это души? На то, что Зарампин все время больше и больше поднимает к ним света. Если души вовремя реагируют, то они должны строить парцуф Малхут. 1, 1, 2, 2, 3, 3 и так далее. Тогда, если они, эти души, подсоединяются к Малхут и хотят ее выстроить, то они здесь вот, 1, 2, 3, включаются в нее, и тогда Малхут выстраивает себя, и Зарампин тоже на эту величину поднимается вверх. То есть, допустим, Малхут поднялась на какую-то величину, и Зарампин вырос на эту величину. Знаете, Малхут поднялась на еще большую величину, и Зарампин поднялся на еще большую величину, на ту же, что и Малхут. И когда Малхут полностью вырастает, Зарампин обретает свои эти части Неи, поднимает их из-под парса над парсой. И становится два полных парцуфа, две системы, параллельны друг другу. Если же Малхут не может включить в себя души, потому что они не включаются вовремя под воздействием света от Зарампина, то она остается в виде точки. А Зарампин как бы растет, вырастает на эту часть. То есть получается так, Малхут остается в виде точки, потому что мы, люди, души, не реализовали своего включения в Малхут, допустим, вот это я, не получил возбуждение от Зарампина, но не реализовал его включением в Малхут. Малхут остается точкой, а Зарампин вырос на этот уровень, на который он меня возбудил. И получается, что тогда я, отличаясь от Зарампина, ощущаю от него, от его свет, на который он вырос, а во мне этого света нет, я не могу его получить, я ощущаю здесь как боль, страдание. Потому что я не соответствую этому воздействию на меня. И тогда оно из положительного, это воздействие, ощущается во мне как отрицательное. То есть все, что мы ощущаем в нашем мире, от самых маленьких проблем до самых огромных глобальных, вплоть до смерти, это только лишь потому, что мы вызываем на себя неравномерное воздействие света от Зарампина на Малхут. Мы являемся частями Малхут. Если мы в нее не включаемся вовремя, по этим решимот, по этим светам, которые Зарампина нас возбуждают, значит, мы уже этим же сами себе вызываем страдания. Поэтому нечего нам пенять на Бога, на черта, на кого-то, на каких-то там Буша или там кого-то еще. Ни на соседей, ни на кого. Только на себя. Только на себя. Значит, если я не реализую своего подъема в Малхут, то именно эта отрицательная моя составляющая, которую я не реализовал, она же и обращается во мне в боль, в страдания. Поскольку мы включены в друг друга, и мы являемся тут интегральной частью, мы должны Малхут довести до 10 сферот, а в 10 сферот Малхут, вы знаете, как они устроены, эти 10 сферот? Они устроены таким образом, что каждая из сферот состоит тоже из 10, и поэтому получается, что 10 сферот в Малхут, они, каждая из них состоит тоже из 10 сферот. И получается, что каждый из нас, у него есть четкое влияние на всех остальных, равнозначное, потому что чем меньше душа, с одной стороны, тем она быстрее должна сделать свое исправление. Чем она больше, тем она больше задерживается, она должна будет сделать потом свое большее исправление. И получается, что все равнозначны в этом. И оказывают друг на друга одинаковое воздействие. По мощности равны. Чем я меньше в потенциале своей души, тем я раньше должен, если я слабенький, эгоистически, то я должен раньше возбудиться, раньше начать расти. А если ты более эгоистичный, пока ты возбудишься, пройдет какое-то время, но зато за это время я должен был бы уже вырасти, значит, я был бы уже стал бы вровень с тобой. А поскольку я не делаю исправления, то в итоге, хотя я и маленький, я страдаю тоже, и таким же образом влияю на тебя, и ты оказываешь обратное влияние на себя. Короче говоря, получается так, что в этой системе мы все должны достичь парцуфа Малхут, в котором все взаимосвязаны. Парцуф Малхут. 10 сферот сверху вниз, на 10 сферот каждый, где включается друг в друга. Вот такой вот уровень мы должны достичь, чтобы на Изарампина поднялись из-под парсы обратно на свое место, и чтобы Малхут собрала все свои души и стала бы вровень бы с этими Наизарампин, и тогда бы в нее бы вошел бы самый высший свет Зарампина, который называется Нешама. Что происходит с нами сегодня? Сегодня с нами происходит проблема. Мы всегда развивались индивидуально. нас толкала эгоистическая эта сила, Зарампин возбуждал нас, наизнь его, возбуждали нас индивидуально, каждого из нас. Такое состояние называется состоянием скрытия. И каждый из нас, если были такие люди, которые достигали включения в Малхут, назывались каббалистами, потому что достигали получения света, каббала от слова «получать», то это были единицы. Сейчас мы вышли на такой уровень, когда возбуждаются решимот, если мы здесь посмотрим, этот парцов на «и», он тоже делится, в свою очередь, на три части – хабат, хагат, на «и». Мы сейчас дошли с вами до такого уровня, до третьего, до окончательного. Он называется 2000 лет, 2000 лет, 2000 лет, всего 6000 лет, как бы существования периода исправления. Мы с вами находимся сейчас в последней стадии. Если мы измеряем от нуля, то сейчас мы находимся 5768-я, ну, мы можем назвать это годом, а можем назвать ступенькой. Вот отсюда, откуда-то на нас уже влияет Зарампин. Представляете себе, сколько мы с вами еще не исправили, а уже находимся в таком запаздывании. И что самое главное, на этой ступени, мы сейчас должны уже ощутить себя как интегральная часть. Не каждый из нас возбуждается, а мы должны начинать уже не просто каждый себя исправлять, а исправлять свое соединение вместе в один парцуф, чтобы здесь выстроился этот парцуф, Малхут. Единый, из 10 сферот. Этого мы с вами не выполняем. Поэтому до сегодняшнего дня мы с вами ощущали страдания только индивидуальные более-менее. А сейчас мы начинаем, кроме того, ощущать страдания глобальные, интегральные. Потому что не соединяемся вместе в один парцуф. И это совершенно иное состояние, это совершенно иное исправление. Мы сегодня должны не заниматься личным исправлением, а заниматься исправлением общим. Один ради другого. Все ради каждого. И каждый ради всех. Вот к этому нас и привела сегодня наше это запаздывание в исправлении. И поэтому кризисы, которые мы сейчас будем ощущать, они все будут нести в себе глобальный характер и будут включать в себя абсолютно всех живущих на Земле. Никуда от этого не денешься, куда бы ни удрал. И выход из кризиса, естественно, он может быть только, если мы уясним для себя, что все наше спасение заключается в том, чтобы синтегрироваться под этим общим светом, идущим от Зарампина, вместе все и вместе всем включиться в эту систему, называемую Малхут. Как только мы этого достигаем, мы достигаем подобия Зарампину или подобия Творцу и включаемся в таким образом в бесконечный, вечно совершенный мир. Поднимаем себя на этот уровень. Вот в этом-то и заключается причина сегодняшнего нашего состояния. И поэтому мы с вами, должны в первую очередь распространять причину кризиса. Она не в том, что кто-то там эгоистически чего-то сделал. Она в том, что мы завязаны все вместе. Это самое главное. Эта причина уже обусловлена заранее. Она имеет свое течение. Весь этот процесс, он должен продолжаться. У него есть конечная остановка, цель. Это наше интегральное общее состояние взаимосвязи друг с другом. Только этим мы можем излечить кризис. Поэтому чем раньше люди узнают об этом, чем быстрее они вернутся к тому библейскому требованию «возлюби ближнего как себя», чтобы это не было где-то там красивым словцом, с помощью каббалы мы можем раскрыть эту всю систему и увидеть, что она такая, и привлечь на себя свет исправления, и это будет нам не в тяжесть, а наоборот в радость. Если мы это все сможем объяснить миру, то мы будем дальше продвигаться добрым путем. На что я очень надеюсь. И поэтому мы сейчас проводим, как вы уже знаете, два конгресса. Это в Блэкпул в Англии с 7 по 9 ноября. Все желающие могут приехать туда. Я приглашаю всех. Это буквально через 2 недели. Пятница, суббота, воскресенье. И через неделю после этого следующий конгресс, он уже в Америке, в Сент-Луисе, с 14 по 16 ноября. Я приглашаю туда всех желающих. Я очень надеюсь видеть всех, у кого есть только хоть какая-то малейшая возможность. Пожалуйста, участвуйте в этом. Ну, а следующий конгресс, он здесь у нас в Израиле, по-моему, с 3 по 5 февраля. 2-4. Со 2 по 4, мне подсказывает Саша. Я извиняюсь за то, что мы сегодня не успели у вас спросить никаких вопросов. Пишите мне, пожалуйста, задавайте вопросы на блог, задавайте мне их, пишите на адрес Саши Козлова, и мы попробуем вам отвечать. До следующей встречи. Всего вам наилучшего. Давайте будем пытаться приподняться над этим кризисом. Мы можем таким образом поставить себя в этом мире, что он пройдет незаметно для нас. Вот попробуйте. Просто смотрите, что говорит нам наука Каббала, и вы увидите, что вы индивидуально можете тоже сделать самое с собой, завязав себя на всю систему, пытаясь человечеству преподнести это лекарство, вы сами в первую очередь себя вылечите от него. Удачи вам в этом. До свидания.